Она довольно потерла руки. «Проходи же, Маркхем, садись, выпей стаканчик другой пунцовой влаги из источника вдохновения. А может, напьемся вдрызг и будем всю ночь петь сентиментальные баллады? Ведь тебе не надо вести машину, ты даже не умеешь водить. Боже, упаси тебя от того, чтобы ты села за руль. А-а-а, я вижу, ты сделала прическу. Через неделю будет лучше. Кейт знает, что ты здесь. Ты бы позвонила ей и сказала. В противном случае она надуется и затаит обиду. Алекс ей передаст. Вот она сказала. Она произнесла вслух его имя. Наоми резко села на диван и сложила руки на коленях. Александр Гарви. Довольно обыкновенное имя, как раньше ей казалось. Но теперь оно несло в себе огромную мощь и значение. Она решила, что произнесла его достаточно непринужденно. Возможно, голос был чуть звонок, чуть неровен, но не настолько, чтобы это было заметно непосвященному собеседнику. «Она хорошо тебя кормит? Ты тощая, как спичка!» Элли потянулась через диван, чтобы в экспериментальных целях ущипнуть Наоми за руку. «Ну, да, в смысле, кормит хорошо. Но последнее время я ем довольно мало. А еще она разрешает кошкам ходить по полу и нюхать тарелки. От этого у меня совсем пропадает аппетит». «Отвратительно. Слушай, я не успела сходить в магазин. Я не собиралась ничего готовить. Мы закажем что-нибудь на дом попозже. Пиццу или китайскую кухню. Все, что захочешь. Но сначала мы должны обменяться новостями. Ты первая. Расскажи мне, как твои дела». «Не думаю, что тебе понравятся мои новости», — предупредила Наоми. Разумеется, Элли это не испугало. Джеральдин Гарви вышла из ванны, и показалось, будто вместе с ней из ванны вышла половина воды. Должно быть, существовал такой непреложный закон физики, по которому чем старше становился человек, тем больше воды к нему прилипало. Обдумывая эту проблему, она прошлепала по полу из пробковой плитки к вешалке и завернулась в пушистое полотенце. Было мокро внутри и мокро снаружи. Набухшие водой тучи с середины дня собирались над Лондоном. Они неумолимо, целенаправленно двигались по небу, поливая по пути деревни и пригороды. Сад, давясь, жадно пил из луж. Бассейн переливался через края. Цветочные бордюры затопило. С тех роз, что не успели плотно свернуться в бутоны, все лепестки были оборваны и сброшены в грязевую жижу. Ломоносы оказались наполовину содраны со шпалеры и теперь свисали мокрой, спутанной плетью. Джеральдин открыла шпингалет и распахнула запотевшее окно. Было видно, как банные пары устремились наружу, а внутрь проник невидимый, но ощутимый запах мокрой почвы. Но не было ли это типичным для британского лета? Джеральдин, так проклинавшая жару, теперь брюзгливо ругала дождь. И, вопреки своим же словам, она вовсе не обрадовалась освежающей грозе. Разве можно было привыкнуть к столь часто меняющейся погоде? Человеческому организму понадобится неделя, две, три, чтобы полностью адаптироваться к той или иной перемене. А ведь именно перемены, сварливо заметила она про себя, являются причиной плохого самочувствия. Именно они благоприятствуют вирусным инфекциям и вызывают простуды. Вот почему такое количество британцев ездило отдыхать в страны с более солнечным климатом. Но для нее поездка за границу казалась безрассудной глупостью, так как температура там была непривычной и измерялась в градусах Цельсия. Вода была непригодной для питья, гигиенические стандарты были сомнительными, и к тому же там можно было пасть жертвой всевозможных экзотических жучков. Джеральдин лишь однажды побывала во Франции, очарованная представлением об этой стране. Там, в одном баре в Нормандии, она была подвергнута бесконечному унижению. Когда хозяин заведения в ответ на ее деликатный вопрос шепотом, где находится туалет, протянул через прилавок, у всех на виду, рулон грубой гофрированной туалетной бумаги. А потом, выйдя из душного маленького кабинета, она чуть не врезалась во француза, справлявшего нужду в фаянсовый писсуар. Она до сих пор вздрагивала при этом воспоминании. «Уж лучше Англия, — решила она, — и старая добрая Шотландия с их метеорологической нестабильностью, чем чужая земля с чужими обычаями». Всплески в лужах на подъездной дорожке, шорох гравия под колесами и вонь выхлопных газов сообщили ей о том, что приехал Джон. Ей следовало бы спуститься вниз, чтобы встретить его. Это было больше, чем простая обязанность жены. Это был обычай, освященный годами. Но у нее были проблемы с дочерью. Она потеряла целый час в бесполезных спорах о ней и с тех пор находилась в расстроенном состоянии духа. Люси в последнее время превратилась в ходячую катастрофу. Она стала более чем обычно подвержена экстравагантным выходкам, высокопарным заявлениям, притянутым за уши неправдам, крайним преувеличениям и импульсивности. Она вскидывала голову. Она металась из стороны в сторону, не замечая мебели. Все стулья были не на месте. Двери распахивались и с грохотом захлопывались. Тарелки падали на пол и развивались. Картины на стенах вдруг покосились. Дрезденская пастушка таинственным образом потеряла одну руку. Из холодильника и кладовки пропадала в огромных количествах еда. Раковина в ванной неожиданно засорилась и водой затопила прихожую. У Люси появилась новая подруга — Клеменси. Самая хорошая прихорошая подруга в целом мире, которую она безумно любила. О своей бывшей подружке, Саре, она ни за что в жизни ни слова больше не скажет. «Когда, Клеменси, можно будет пожить у нас? Почему Джуин поедет с нами в Шотландию? И вообще, почему Шотландия, когда все теперь ездят в Майами?» Тогда как другие девочки-подростки со временем перерастали свою гиперактивность и становились вялыми и замкнутыми, с Люси Горст дело обстояло иначе. Казалось, ее гиперактивность переросла ее саму и самостоятельно пошла бушевать по дому. Сейчас Люси сидела в своей комнате и дулась. Никто не дулся громче, чем она. И вчера бедная Джеральдин призналась Элли в своем отчаянии и почти умоляла дать совет. Ведь Элейн наверняка проходила то же самое с Джуин. Она могла бы поделиться опытом. «Не знаю, что нашло на нее?» — вздохнула Джеральдин. «Это сексуальность», — уверенно поставила диагноз Элли. «Но Люси не...» «Ну, разумеется, нет. То есть я надеюсь, что еще нет. Но ты помнишь, как это было, когда ты впервые осознала это в себе? Как тебя это встревожило? И как тебе не терпелось попробовать?» Ничего такого Джеральдин не помнила, о чем и сообщила подруге довольно немногословно. «Ну, ты...» — сказала Элли. «Ты всегда была слишком праведной для этой грешной земли. А вот я, если память мне не изменяет, на стенку лезла от нетерпения. Кстати, Джуин ждет не дождется, когда вы отправитесь в Шотландию. Она говорит только об этом, считает дни. Хотела бы я, чтобы Люси также хотела поехать в Шотландию. Но в этом году Ее это больше не устраивает, видите ли. Она все пристает ко мне с Флоридой. Я ей говорю, что с моей чувствительной к жаре и с ее слабым животом это было бы чистым сумасшествием. Джеральдин, постарайся обойтись без этих гребаных подробностей. Мне кажется, что сквернословие свидетельствует об ограниченности словаря. Ты знаешь, это чистой воды ипохондрия. Что такое ипохондрия? — спросила Джеральдин мужа, которого она нашла в гостиной. Он стоял перед камином и вертел в руках галстук. «Насколько я помню, это такое нервическое расстройство», — ответил он, нахмурившись. «Чрезмерная озабоченность своим здоровьем». «Понятно. Почему тебя это заинтересовало?» «Да так, просто услышала где-то. Я примерно догадывалась, что это такое, и захотела уточнить». «Какой-то идиот?» — поделился Джон новостью. «Въехал на автобусе прямо в стеклянный фасад звезды Бенгалии». «Должно быть, пьяный?» Со слабой улыбкой Джеральдин приняла стакан джина с тоником. «Я заслужила этот стакан», — говорила эта улыбка. «Понятия не имею», — огорчился Джон, осознавая, что не оправдал ожидания жены. Это было его обязанностью — каждый день приносить домой истории подобного рода. Он скармливал их жене, как в зоопарке скармливают рыбу тюленям, а она — ам! — заглатывала их. Сам Джон не получал от них большого удовольствия. После 20 лет адвокатской практики его уже не удивляло поведение людей. Прошло то время, когда его возмущала порочность и слабость человеческой природы. Но он знал, как любила Джеральдин критиковать. И пока она не потеряла способности и желания негодовать, он был вполне удовлетворен, потакая ей. По крайней мере, это давало им тему для разговора. Можно было считать, что они действительно беседовали. «Кто-нибудь пострадал?» — немедленно осведомилась Джеральдин. Она обожала статистику происшествий. «Не думаю. Увы, рассказывать было почти нечего. В сегодняшней истории не было критического элемента. Водитель под воздействием наркотиков, непригодное к эксплуатации транспортное средство, серьезный материальный ущерб, вендетта. Но в этот день он не смог разузнать ни о чем более интересном, ни о скандальном разводе, ни о враждующих соседях, чтобы заставил ее вопрошать, куда катится мир. «Конечно, с тех пор, как изменили схему движения», — провозгласила она с триумфом. «Помнишь, я говорила?» «Говорила. Я говорила, что там обязательно произойдет авария». «Точно. Я была сегодня в том районе. Я проходила мимо звезд Бенгалии. И вполне вероятно, что она всего лишь чудом избежала серьезной травмы. Это случилось только что, в самый час пик. Там теперь остановилось все движение. Можешь себе представить». А когда я пришла домой, Люси немедленно закатила очередную истерику. Элли говорит, что это сексуальность. «Какая сексуальность?» «Ну, не секс, а скорее половое созревание. Похоже, у Джуин было то же самое. Я бы сказала, что она до сих пор не вышла из этого состояния». «Она неплохая девочка», — нерешительно возразил Джон. «Люси?» «Нет, Джуин. Я так понял, что ты сказала, что Джуин». «После 2 недель близкого общения с ней, я думаю, ты изменишь свое мнение. В Шотландии до тебя дойдет, что это за кошмарный подросток». «Ах, да, Шотландия». Он задумчиво уставился в свой стакан. «Джон Горст был очень услужливым человеком. Только чтобы угодить родителям, он стал изучать юриспруденцию и стал партнером в адвокатской фирме «Горст» и «Мэридью». И только чтобы оправдать всеобщие ожидания, он женился на Джеральдин Гарви. Их свели общие знакомые, которые, не видя лучших вариантов ни для одного, ни для другой, уговаривали их пожениться. И он не стал разочаровывать самозванных сватов. Теперь, однако, он собирался пойти против желаний своей жены. «Что?» — с подозрением осведомилась она. «Я могу отвезти вас туда, провести с вами выходные, но потом мне придется вернуться. Фирма не может отпустить меня на 2 недели. У нас слишком много работы». Лицо Джеральдин исказило пугающая гримаса, самая некрасивая из всех, на которые она была способна. В общем и целом, Джон находил ее внешность довольно приятной. Ему нравилась ее сложная улыбка, затрагивающая все черты ее лица. Уголки губ поднимались, щеки округлялись, на подбородке появлялась ямочка, кожа вокруг глаз сморщивалась. Что касается его собственного лица, то, по его мнению, оно было собрано из отдельных частей, работающих независимо друг от друга. Он даже мог шевелить ушами, и не только обоими ушами вместе, но и по отдельности. Каковой талант в детстве частично спасал его от издевок одноклассников. Однако сейчас Джеральдин не улыбалась. Ее губы изогнулись к низу, потянув за собой все лицо. «Ты имеешь в виду, — сказала она, дрожа от наплыва эмоций, — что оставишь меня одну с 3 детьми? Ну, не такие уж они и дети, — попытался урезонить жену Джон. Нет, они дети, они подростки, что гораздо хуже. Джуин, — перечисляла она про себя, — Люси, Доминик, грубость, упрямство, дерзость. «Я не справлюсь», — запричитала она. «Ты не можешь вот так бросить меня». К осени надо было найти деньги, чтобы заплатить за следующий семестр. А Люси понадобится новая форма, так как она прибавила по сантиметру во все стороны. Ведение хозяйства требовало значительных расходов. Горсты жили широко, ели в приличных дорогих ресторанах, давали приемы. И все это было возможным только благодаря его усилиям. Джон почувствовал соблазн напомнить ей об этом, но подавил импульс. Когда она успокоится, она сама это поймет. Вместо этого он сказал: «Я вот подумал, что тебе стоит взять с собой кого-нибудь, приятельницу, например, Наоми. Ей все равно нечего делать. Возьмете 2-местный номер с 2 кроватями». «Наоми? Боже милостивый! Да она сама как 4-й ребенок, и все равно она не захочет. Она привыкла совсем к другим развлечениям». «Тогда, может, пригласим твою мать? Уверен, что она будет рада ненадолго сменить обстановку». «Да, пожалуй», — вздыхая, Джеральдин обдумывала предложение. «Пожалуй», — повторила она. А в комнате у них над головой маленький слон танцевал гавот. Или бульдозерил бульдозер. Или бушевал полтергейст. Потолок дрожал. Раскачивалась люстра. Джеральдин и Джон подняли глаза кверху. «Что я тебе говорила?» — сказала Джеральдин. «Запирайте внуков!» — завопила Элли Шарп и подскочила с дивана, реагируя, как всегда, с чрезмерной экспрессией. «Наоми Маркхэм вышла на охоту!» Широкими шагами она заходила по комнате, которая от этого стала казаться меньше. На секунду Элли остановилась у окна и посмотрела на небо. «Черт! Черно, как в заднице у шахтера», — доложила она, просто чтобы дать выход эмоциям. Обиженная Наоми не ответила. Вечерние тени почти скрыли ее, и Элли, стоящая у окна, казалось, что Наоми, как по волшебству, растаяла. «Так-так-так», — Элли качала головой, не в силах поверить услышанному. Честно говоря, она была ошарашена. В возбуждении она крутила яркие вычурные перстни, которыми были унизаны ее пальцы. Должно быть, у нее какие-то сверхъестественные способности. Должно быть, она еще более проницательна, чем сама думала. Правда, в буквальном смысле слова она этого не предвидела. Разумеется, вчера она с огромным удовольствием подкалывала Кейт намеками про Наоми и Алекса. Но это была всего лишь шутка, плод ее озорного воображения. Она ни на секунду не предполагала, что близкое соседство, при всей его власти, возымеет хоть какое-нибудь заметное воздействие на жильцов дома, на Лакспер-Роуд. «Рассказывай же, чем ты занималась все это время?» — потребовала она от Наоми, проведя гостью в дом. Мысленно она отвела 5 минут, максимум 10, на жалобы и нытье подруги, после чего она планировала, в свою очередь, поведать все о Мартине. Пикантные подробности, моральную дилемму, свое решение. Она собиралась признаться в том, что он был искусным и изобретательным любовником. Он был заботлив, внимателен и, само собой, без ума от нее. Но у него была жена, если можно назвать ее женой. У него были обязательства. И разве смогла бы Элли, положа руку на сердце, называть себя феминисткой и в то же время флиртовать с мужем своей сестры? Нет-нет, этому необходимо положить конец. Она прекратит любовные отношения с Мартином уже к осени, до поездки в Италию. Однако Наоми, предупредив, что ее новости могут не понравиться Элли, выдала отчет о своих последних подвигах. «Ради всего святого! Алексу ведь всего, а Наоми уже по крайней мере». В своем лихорадочном состоянии Элли не могла точно подсчитать их возраст, но между ними определенно было не меньше 20 лет разницы. Она даже не знала, что ответить Наоми и как относиться к этой новости. Никто не любил сплетничать больше, чем Элли. А тут ей в руки попала настоящая горячая сплетня, суперскандал, поистине сенсация. Но где-то в дальнем уголке ее души притаилось смятение. А в другом уголке ее души, не очень дальнем, бушевала дикая зависть. Из-за этого любовного приключения Наоми Элли как будто отодвинули на второе место, как будто Наоми в чем-то опередила ее. Несколько секунд между ними стояло молчание. А потом раздался ужасающий звук. Это Элли сделала глубокий вдох. «Ну, знаешь, — начала она, — мало найдется людей со столь же широкими взглядами, как у меня». Если бы Наоми знала, как Элли отреагирует на ее известие, она бы ничего не стала рассказывать. Но теперь ей оставалось только опереться подбородком о ладонь и ожидать неизбежного «но» с видом не раскаявшейся грешницы. А также выражение ее лица можно было назвать «нонконформистским», употребив одно из любимых словечек Элли, или «чертовски упрямым».